Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 1 октября, Международный день музыки и день пожилого человека или день человека старшего возраста. И поэтому первый вопрос нашей сегодняшней программы, наверное, понятен. Мы же считаем, что в общем случайных совпадений не бывает или что... Во всех совпадениях есть свой глубокий внутренний смысл. Давайте попробуем ответить сегодня на вопрос. А есть что-то общее между старостью и музыкой? Ну, так ли уж случайно, что эти два праздника празднуются в один день? И вообще, конечно... Мне как-то подозрительно мало мы последние годы вообще вспоминаем слово «старость», слово «поздняя зрелость». Есть такой вежливый оборот. И поэтому, дорогие наши радиослушатели, я поздравляю вас всех со вчерашним праздником, уже прошедшим, к сожалению, но тем не менее... Очень важным, потому что я знаю, среди наших слушателей есть пожилые люди, есть очень пожилые люди, есть школьники, которым все равно в обязательном порядке предстоит стать пожилыми людьми. Поэтому кому-то самое время думать о старости, как мне. Кому-то все время кажется, что рано. Ну, в общем, факт этот все равно случится. И еще есть огромное количество самых разных незакрытых вопросов. Вот, например, вашему покорному слуге, ведущему программы доктору Александру Данилину, хочется в голос кричать. После нашей последней программы, когда звонила 90-летняя дама и рассказывала нам, как старый человек может работать со школой, с молодежью, и как это очень здорово получается. И мне сегодня хочется вопить, кричать прямо в микрофон и кричать: «Эй, старики, вставайте! Пришло время вашей мобилизации!» Потому что то, что вы, старики, сидите по щелям, наверное, ну, простите меня за этот оборот, приводит к тому, что гибнет страна. Потому что я думаю, что если бы нынешних стариков, очень многих наших слушателей, сегодня мобилизовали бы в армию, то, может быть, у нас была бы армия. Ну, такая настоящая, без всяких там бывших министров обороны. Разве нет? Мне кажется, что сегодня, если бы старики встали на ноги и мобилизовали себя в школу, ну, призвали себя в наши школы, то очень может быть, что алкоголиков, наркоманов, детей, бессмысленно болтающихся по улице, у нас было бы меньше. Если бы дети вспомнили о том, что необходимо заботиться о стариках, то горе и бескультурие у нас тоже бы стало меньше. Я хочу сказать... Вот скажите мне, это второй вопрос сегодняшней программы, ответ на который мне бы хотелось услышать по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Мне бы хотелось услышать ответ на вопрос совсем элементарный. Скажите мне, старые и молодые, скажите мне, а зачем нужно уважать старость? Ну, правда. Вот мы можем сегодня ответить на этот вопрос. Зачем она вообще нужна, старость? Конечно, хочется с ностальгией вспоминать советские времена, но проблема в одном ведь только заключается. Я прекрасно помню, как в институте, мы же врачи, как в институте нам объясняли, что есть производители золотого запаса страны, Есть его потребители, увы, и производители в любом случае должны получать больше денег, и поэтому и старость, и молодость, и интеллигенция у нас всегда финансировалась по остаточному принципу. Ну, мы никогда не были, конечно, производителями материальных ценностей. И что же происходит, когда уважение к старости уходит? Или когда старость, или люди пожилого возраста, или поздней зрелости перестают уважать другую половину молодых? Чем это грозит стране, народу? Почему нужно уважать старость? Второй вопрос нашей сегодняшней программы. Исполнителя, который сегодня будет играть в музыкальных паузах, мы уже слышали как-то 3 года тому назад. Но вот в наших психологических исследованиях речь идет о том, что музыка Глинки, если, конечно, вы сосредоточите на ней внимание, продлевает человеку жизнь, особенно человеку, конечно, нашей страны, поскольку Михаил Глинка, конечно же, наш композитор. И голоса сегодня не будет, а пусть просто поиграет скрипка. Может быть, она чуть-чуть пробудит ваши души. Самое типичное наше исследование. Итак, Япония. Самыми счастливыми чувствуют себя женщины, возраст которых превысил 90 лет. Японские социологи считают именно так. Ученые вели изыскания среди нескольких возрастных групп старше 70 лет. В частности, они учитывали, как долго человек пребывает в хорошем настроении и считает ли он сам себя счастливым. Так вот, по итогам исследования выяснилось, что 70-летние набрали 7,5 баллов, 80-летние – 8,2 балла, а те, кто старше 90 лет – 8,8 балла. Грусть и уныние, напротив, характерны для более молодых респондентов. У 70-летних бальность грусти составила 3 пункта, у 80-летних 2,7, а у 90-летних всего 2,3. Причем издание отмечает, что в этой возрастной категории женщины по показателю счастья опережают мужчин на 1 пункт. Ну, мужчины всегда, видимо, и в Японии тоже являлись пессимистами. Профессор Титагава, извините, Накагава, который проводил это исследование, писал: в то же время, вне зависимости от пола, обратите внимание, уважаемые слушатели, чем старше человек, тем больше он способен контролировать свое настроение и стараться видеть позитивное даже в сложной жизненной ситуации и передавать его другим. Ну, не стану приводить подробно, хотя это интересное американское исследование, но у наших альтер-эго из Америки, с другой стороны земного шара, люди, однозначно получается, что люди старше 50 лет куда больше довольны жизнью по сравнению с молодыми. А вот опрос фонда «Общественное мнение», правда, не очень новый, 2005 года, но, тем не менее, мало что изменилось, по-моему. Конечно, выглядит совершенно по-другому. У большинства наших сограждан слово «старость» вызывает исключительно негативные ассоциации. Отвечая на открытый вопрос о том, что первое приходит им в голову, когда они слышат это слово, участники опроса говорили о болезнях, беспомощности и немощи – 23%. О чувстве одиночества и безысходности – 22%. О близости смерти – 8%. О ненужности, беззащитности и отверженности – 5%. О низком уровне жизни – 25%. Сами понимаете. Старость у нас представляется людям временем физического и социального умирания, отягощенного отсутствием нормальной социальной защиты. На самом деле о каких-то позитивных аспектах старости у нас говорят только единицы и вообще не верят никаким японским и американским исследованиям. Ну и вот подавляющее большинство наших сограждан, 81%, говорят, что сегодня в российском обществе не уважают старость. Старым людям уделяют недостаточно внимания, и лишь 13% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Впрочем, я вот сознательно совершенно рассказываю всю эту историю для того, чтобы задать один вопрос. Для нас, для всех этот вопрос самый главный. Собственно говоря, ну почему же такая разница? Она только вот в этом самом, в этой проблеме, ну давайте скажем так, обеспеченности старости, как социальной помощью, так и всем остальным, или все-таки она кроется и в чем-то другом, в чем-то более глубоком, в том, чему посвящена наша программа, в душе человеческой. Здравствуйте, Елизавета. Ой, добрый вечер. Ой, а чего же ой-то? Я, дорогие слушатели, просто счастлив, что я дозвонился до Елизаветы, потому что Елизавета, на мой взгляд, это человек, который отверг своей самой деятельностью огромное количество вот этих самых истин о ненужности, беззащитности и отверженности. Потому что, как мне кажется, я сейчас предоставлю Лизе слово, она все расскажет сама, но я хочу сказать, что на самом деле Лизин пример – это пример того, до какой степени все зависит от нас. Потому что вдруг выясняется, что когда молодость и старость встречаются, они оказываются удивительно нужны друг другу и способны помочь друг другу и продлить жизнь. И поэтому у меня к вам пока только один вопрос, Лиз. Скажите, пожалуйста, все-таки, а что общего между старостью и музыкой? Спасибо, Александр Геннадьевич. Я сижу в двух словах. Опишу, чем мы занимаемся, чтобы было понятно, почему я отвечаю именно так. Так что, Вот Лиза, уже 6 лет. Лиз, да? В трубку говорите, чуть-чуть неотчетливый звук. Угу. Ага, да. Вот уже 6 лет, как мы ездим с концертами в дома престарелых. Вначале я была студенткой первого курса, и у меня было много друзей музыкантов, были друзья, которые занимались танцами, мы думали, куда бы себя применить. Знали, что детям помогают уже многие, и стали искать тех, кто бы как-то помогал пожилым бабушкам, чтобы они не были. Мы подумали, что раз есть детские дома, наверное, есть дома престарелых. И попробовали выступили с небольшими концертами в домах престарелых в Москве. А после этого я поехала в деревню, в Псковскую область, на практику. После первого курса университета я должна была собирать фольклор. И одним из объектов сбора фольклора был сельский дом престарелых. К сожалению, бабушки, которые были там, почти не рассказали нам ничего фольклорного, но почти все они жаловались, что им очень грустно, одиноко, и что им всем кажется, что их списали. Как бы они, когда работали, они были нужны. Теперь их как бы списали вот куда-то одно место, выключили из этого мира, и они там должны доживать. Ну, нам всем было очень грустно и обидно, как вообще такое может быть, поэтому мы их не могли ничего придумать лучше, чем собрались через 2 дня всей группы их фольклорной практики и пришли к ним с небольшим концертом. Мы просто пели с ними песни, сидя рядом, которые могли вспомнить. Один мальчик играл на гитаре. В дороге мы купили какие-то печенья, какие-то конфеты, но бабушки нас потом угостили сами, чем у них было. Ну вот, и внезапно бабушки ожили. Многие стали петь. Даже дедушка, который нам, вы думали, что он сидячий, не встает, внезапно начали танцевать, и со мной танцевал, и подпевал. И оказалось, что бабушки и дедушки прекрасно знают старые песни, оживают, и, в общем-то, они брали на дар, радовались, говорили, что вот, наверное, немножко в молодости не вернулась. А потом практика кончилась, и я ехала в Москву. Но в голове картина какого-то дальнего грустного дома престарелых, она осталась. И стало очень хотеться туда вернуться и чем-то им помочь. Потому что вокруг кипит жизнь, а там где-то далеко в глуши живут грустные бабушки и дедушки. Вот. Но прошло какое-то время, и мы поехали с моими московскими друзьями в московский дом престарелых в Раменске. И мы туда приехали в канун 9 мая, просто с обычным таким официальным концертом. Но я потом позвонила и спросила у директора дома престарелых, что планируется на само 9 мая. Но, к сожалению, планировался просто выходной день, все остальные дни у бабушек, которые там жили. И тогда я написала в интернете, везде, где только можно, что 9 мая это такой праздник, когда хочется быть рядом с бабушками и дедушками, особенно не сильно, что можно собраться все вместе и поехать вот в это Раменское, попробовать как-то сами с этим хотя бы какой-то праздник. И вы не поверите, на мой призыв тогда, 6 лет назад, в мае 2007 года, отозвалось 30-35 человек, совершенно знакомых друг с другом, с цветами, конфетами, сладостями, которые поехали с нами. И я боялась, что бабушки даже испугаются такого наплыва народа, не выйдут из комнат. Но все оказалось наоборот. Потом бабушки говорили, что это лучше 9 мая после первого постоянного в их жизни. Потому что мы пели с ними военные песни. Бабушки писали, танцевали, ели с нами, рассказывали просто про детство, про жизнь. И самое удивительное, потом они все спасили нас. Ну, когда вы приедете, ребята, через неделю или через 2? Вот. Тогда мы еще не думали, что стоит ездить регулярно. Но бабушка начала ответить другого, кроме как приедем через 2 недели, мы смогли. И таким образом мы стали приезжать к бабушкам в Каменске раз в 2 недели. И постепенно собралась команда ребят, которые стали ездить туда регулярно, и я рассказала о том, что есть грустные бабушки и дедушки где-то в Пскове. Ну, на что, в общем, все ребята сказали мне, что ты долго молчала, и мы пошли в тот же день купили билеты на поезд. И с тех пор мы стали регулярно приезжать и к бабушкам и дедушкам в Псков, и в Новгород, и в Брянск, и в Архангельск, и в Республику Мордовию, и в Московье. Потому что казалось, что хотя материальное положение всех наших домов престарелых, оно очень разное, но единственное, чего не хватает везде и всюду, ну, это какого-то внимания, общения. Ну, и действительно, музыки, песен, какие-то общих песен, которые, может быть, были раньше, а сейчас ушли, когда все сидят вместе, по-другому, там, в обнимку, ну, и кто какую песню вспомнит, сидят и поют, даже без музыки. Вот. И... Я помню, что вы рассказывали, что у бабушек и дедушек из домов престарелых образовались новые внуки. Да, все верно. Кроме того, что мы ездим, приезжаем к ним, поем с ними песни, с ними общаемся, мы очень хотели, чтобы наши бабушки появились еще близко. Потому что люди, которые оказываются в домах престарелых, они оказываются там по разным причинам, но почти всегда они оказываются выключены из каких-то семейных связей, а это для них очень плохо, для нас, для всех. У многих внуки живут очень далеко, не могут к ним приезжать. У некоторых внуки умерли, у некоторых после войны так и не родились дети, кто-то так и не вышел замуж. И поэтому мы решили, что все равно очень часто мы приезжать не сможем, а поддерживать связь с бабушками и дедушками еще хочет. И тогда мы придумали находить всем бабушкам и дедушкам, которые этого хотят, внуков, друзей, внуков по переписке. Мы приезжали, старшие бабушки, как их зовут, хотят ли они получать письма, вот от нас, от ребят из Москвы, из друзей, из городов. Может быть, там некоторые дети не смогут описать, почему будут рады. Мы узнавали, чем бабушки и дедушки работали в день рождения. И потом у нас на сайте выкладывали фотографии бабушек и дедушек. И таким образом люди приходили сюда, выбирали себе подшественную бабушку, становились ее новым внуком по переписке. Сначала нам казалось, что никто не откликнется, а постепенно становилось все больше и больше людей, и сейчас мы пишем письма почти 4000 бабушек в самых разных городах здесь, в России. И очень приятно приехать в дом престарелых и видеть, что бабушка, которая раньше была пустая тумбочка, сейчас она вся завалена красивыми открытками, вещики лежат, недавно получили уже более старые письма от какой-нибудь Маши из Ульяновска или Кати из Петербурга. А на стене, рядом с кроватью приклеены скотчем ее фотографии. Видите, она там собачки или кормит голубей, где там с женихом. И первое, что ей будет рассказывать бабушка о том, что вот Маша снова ей прислала письмо, и, наверное, у нее скоро свадьба. И понимаешь, что бабушке появилась еще какая-то реальность, которая, очень-то ей привязывает к жизни, но переживает за Машу. Дети, помню, как пересекаются наша жизнь, и кажется, там, жизнь бабушек и дедушек. С одной стороны, вроде ничего общего не должно быть. Там какой-то, жизнь, которая немножко остановилась, ограничилась стенами палат и бурный современный, безумный ритм жизни. Но нет. Слепая бабушка в деревне, в престарелых, в Нижегородской области, захлеб рассказывала нам, что она уже почти месяц получает письма от своей гордессы Анечки, которая летает на Боинге из Америки в Чикаго. И она ужасно волнуется, просит ее спешно отыскать. В общем-то, все. Анечка оказалась в порядке, как нам бабушка потом рассказала, она просто ушла в декрет. Так что все хорошо. Удивительно, как, в общем-то, все взаимосвязано, и каких-то дружеских, родственных связей вокруг нас может быть во много раз больше, если чуть-чуть этого захотеть. Лиз, я понимаю, что я вас мучаю в ночи, и вы и так устали. Но вот расскажите еще про проект «Наша летопись», потому что он близок очень нам. Спасибо вам. Кроме того, что мы просто приезжаем к бабушкам, поем с ними песни, привозим им привет от друзей и внуков по переписке, мы привозим еще и памперсы, пеленки, там кровать, стараемся спать хорошие. Про материальную помощь нам очень хочется и поддержать морально сколько-то, и самих себя поддержать. Потому что то, что рассказывает нам бабушка, это очень ценно и интересно. И нам безмерно жалко, что очень часто это уходит, и мы об этом не знаем, а бабушка нам это не рассказывает. Мы были знакомы с одним дедушкой, который был разведчиком, который был похоронен, мать его получила похоронку, потому что я считала, что он пропал без вести и убит. И он до сих пор рассказывает, что где-то там в Смоленской области стоит ему памятник. Дедушка до сих пор живой. И таким образом мы решили собирать истории бабушек и дедушек сначала только из наших подшественных из домов престарелых и издали небольшую книжку «20 историй, 20 жизней». А сейчас мы расширили этот проект, всероссийского уровня. И сейчас мы призываем всех-всех-всех и пожилых слушателей, и внуков наших бабушек и дедушек, и родственников, всех, кому было бы интересно узнать что-то больше о нашей истории, сохранить ее, присылать нам, я сейчас скажу адрес, присылать нам истории, рассказы, мемуары о юности бабушек и дедушек. Если там сами бабушки будут записывать, тем лучше. Это может быть просто рассказы о детстве, о войне, о том, как раньше жили. Потому что это самое интересное. Нам кажется, что история наших бабушек – это история нашей страны, настоящая, как она есть. И, в общем-то, кроме того, параллельно с этим проектом, который, может быть, тоже кому-то будет полезен, это горячая линия. Мы знаем, что бабушки, которые живут у нас в старелых, они в любом случае, ну, как-то и в тепле, и хотя бы как-то накормлены. А вот есть бабушки, которые живут одни, которым нужна помощь, или которые в сложной ситуации. Вот. Там мне даже на мой телефон звонили иногда бабушки, которые просили хотя бы один раз помочь им дойти до магазина. Или один раз просто выслушать их, поговорить. И говорили, что им так плохо, просто некому выговориться. Они никто не выслушали. Мы сделали отдельный телефон горячей линии именно для бабушек и дедушек, которым либо хочется выговорить, либо хочется найти себе еще друга, либо, может быть, звонили бабушке, им хватает угля на зиму, либо нужен кто-то, кто помог бы один раз им переставить мебель в квартире, чтобы вам стало уютно, либо кто-то, кто принес бы им какое-то лекарство или продукт из магазина. В общем, как-то немножко помог бы. Очень часто, кстати, после одного такого визита бабушка надолго становится другом, и кто-то пришел становится другом. Но, может быть, кому-то из друзей ее тоже ведь не хватает бабушки. Конечно, очень многие говорят, что они пришли к нам, потому что у них либо не было, либо умерли бабушки. Им этого так не хватает, и внезапно они в первом же доме престарелых почти всегда находят какого-то себе друга, какую-то свою бабушку, которая теперь будет их там ждать. Вот. А телефон, по которому нужно звонить, если вы хотите отправить свои воспоминания, мемуары, или если вам нужна помощь, или если вы знаете, что кому-то рядом с вами нужна помощь, или даже наоборот, если вы готовы помочь. Он вот такой. Запишите же, пожалуйста. 8-985-862-95-02. Лиз, не бросайте нас, пожалуйста. Давайте я еще раз повторю, потому что, может быть, вас не очень отчетливо было слышно. Итак, да. Вам нужна помощь, но некому помочь. А может быть, вам хочется выговориться и быть услышанным, тогда вы можете позвонить на горячую линию социально-бытовой помощи пожилым людям. 8-985-862-95-02. 8-985-862-95-02. Я, Лиз, все-таки хочу вас спросить. И все-таки, зачем все это нужно? Зачем нужно уважать старость? И зачем нужна старость, если она не производит материальных ценностей? Что она делает? Что общего между старостью и музыкой? Мне было бы сложно рассчитывать только в шкале материальных ценностей, потому что мир, в котором мы живем, конечно, можно много раз говорить, что деньги решают. На самом деле он абсолютно материален. И, собственно, почему мы ездим в дома престарелых? Я езжу из эгоистических целей. Когда я приезжаю туда, я чувствую столько любви, столько радости и отдачи, что я вижу, что я хочу еще и еще приезжать. Потому что таких добрых глаз, таких, не знаю, заботливых рук, которые тебя обнимают, держат за руку, расспрашивают, какие у тебя новости. В общем, сложно где-то найти. Если бабушки и дедушки дают нам больше тепла и радости, чем мы им даем. Лиз, знаете что, ну, я не знаю, это, наверное, какие-то теоретические мысли, но, тем не менее, мне кажется, их очень важно понимать. Я хочу сказать, что, вообще говоря, старость и уважение к старости нужны потому, что это тоже форма воспроизводства. Через пожилых людей воспроизводится культура. Через пожилых людей воспроизводится история. И без пожилого человека, который является хранителем вот этой самой исторической и культурной памяти народа, без уважения к пожилому человеку, мы и оказываемся Иванами, не помнящими родства. Лиз, вы здесь еще? Да. Можно я нескромный вопрос задам? Сколько вам лет? Уже 25. Страшно подумать. Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что у нас очень часто пожилые люди говорят, вот, на молодое поколение, ну, впрочем, они это всегда говорили. Так вот, уважаемые пожилые люди, дорогие наши старики, я хочу сказать, что молодое поколение бывает разным, и оно все больше и больше понимает, что без уважения и любви к пожилым людям нет истории и нет культуры, потому что иначе она, как, знаете, роза, засушенная в учебнике, она не воспроизводится. И точно так же культура не воспроизводится без музыки, между прочим, потому что музыка является самым главным механизмом передачи эмоционального настроения от поколения к поколению. На самом деле музыка потому и оживляет, и Лиза, собственно, об этом тоже рассказывает, потому что это и есть сохранность народной души, это народная музыка или народной культуры. Вот мы об этом не задумываемся, но культуры, которые не хранят своих стариков, умирают просто потому, что культура не воспроизводится. Они остаются иванами, не помнящими родства. Лизочка, спасибо вам большое за то, что вы провели с нами столько времени. Я забыла упомянуть наше название. Мы называли «Старость, радость». Да, благотворительный фонд «Старость, радость». Я, Елизавета Олескина была с нами в эфире. И, ой, наверное, мягкого знака нет. Олескина. Ну, в общем, Лиз, как уже отключилась Лиза. А я хочу сказать, Лиза человек скромный, как вы заметили. Я хочу сказать, что, наверное, многие из вас видели документальный фильм Юлии Киселевой «Широкие объятия». Это фильм об этом фонде и о Лизе. И, конечно, сама она об этом не вспомнит. Но, тем не менее, и этот фильм «Широкие объятия» вы можете посмотреть и в интернете, и на экране, и этот фильм заслуживает того. Поэтому спасибо большое, Лиз, от имени всех наших слушателей. И помните, пожалуйста, что вот такие чудеса на самом деле бывают, случаются и делаются молодыми людьми. Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Я думаю, что мы о главной теме, возможно, поговорить так и не успели. Ну что ж, может быть, давайте подготовимся до пятницы и продолжим в нашем эфире говорить и о самых главных проблемах пожилых людей, раз уж не очень часто поднимаем мы эти вопросы. Но вот чего я хочу вам рассказать, опять же, об американских исследованиях. Как бы мы ни относились пессимистично к своей жизни, но выясняется, что на самом деле вообще легенды о том, что психология пожилого человека радикально отличается от психологии, ну, скажем, человека зрелого, 40-летнего, в общем, оказываются легендами. И исследования прошлого года из медицинского центра университета Джорджа Вашингтона показывают, что поразительно, но мозг пожилого человека наоборот выигрывает в гибкости. И, возможно, поэтому мы в зрелом возрасте способны делать более точные выводы и принимать более мудрые решения. С возрастом наш мозг реагирует спокойнее на отрицательные эмоции и учится с ними справляться. Пик интеллектуальной активности человека, оказывается, в большинстве случаев приходится на 60-65 лет, чтобы вы знали, дорогие радиослушатели. Именно тогда мозг начинает работать в полную силу, используя, во всяком случае, максимум своего объема и своих нейронных связей. Нарастает количество миелина. Так вот, оно как раз и заставляет сигнал между нейронами проходить быстрее. Ну, по крайней мере, вот так считают недавние и последние исследования. И после 50 лет тока, вот я уже дожил до этого возраста, человек может использовать оба полушария одновременно. То есть его эмоции больше и эффективнее совпадают с его мыслями. И, между прочим, нарушение памяти – это тоже миф. На самом деле дело не в нарушениях памяти, а в направлении внимания. Дело в том, что в старости человек пытается объять и понять себя как некоторое целое. И поэтому его внимание больше сосредоточено на ранних годах своей жизни. Он на самом деле направляет внимание внутрь себя, а жалуются все равно на внешнюю жизнь. То есть на всякие разные недостатки материальные. Вот, может быть, в этом может помочь музыка. Ну, как бы задуматься о себе, о своей мудрости. И не только ждать, что молодые придут и помогут. Видите, они приходят и помогают на самом-то деле. А может быть, встать и попробовать самим чему-то научить молодых. Тогда, между прочим, жизнь окажется длиннее. Со всей ответственностью это вам говорю. Все время я вспоминаю последнее время слова Наполеона Бонапарта, который на острове Святой Елены любил говаривать. Можете записать эту мысль в записные книжки и потом поразмышлять над ней. Так вот, он говорил, что вообще-то умирать не страшно. Нет. Только врачи и священники очень мешают и слишком сильно пугают. А так не страшно без них. Здравствуйте, Аделя. Город Саратов. Алло. Алло. Нету города. Нет, города Саратова. Я пока... В земле мужчин и женщин поздравить с этим днем, когда о нас вспоминают именно больше гораздо, чем всегда. Я отношусь к этому поколению. Я бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей. В 4-летнем возрасте я попала в концлагерь. Поэтому мои друзья, все этого возраста и старше, то есть старше 70 лет. Я являюсь заместителем председателя Российского Союза, членом Бюро Международного Союза, председателем Саратовского отделения бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Очень много занимаюсь с молодежью, начиная с младших классов, кончая выпускниками, студентами, кадетами. Бываю в колониях малолетних преступников и везде нахожу с ними обратную связь. Я люблю эти встречи. И хочу сказать, что у нас очень много, подавляющее число людей молодых, прекрасных. И мы им нужны. А почему именно заострили внимание старость и музыка? Ну, я скажу только то, что сама думаю. Музыка стара, как сама старость. И все пожилые люди, воспитываясь на прекрасной музыке, Мы слушали оперы, опереты, прекрасные песни, прекрасные романсы. Сейчас таких нет. Сейчас я называю песни однодневки. Аделия, на самом деле, если поискать, то все есть. Нету в тех местах, которые лезут в глаза. А на самом деле все есть. Есть и прекрасные песни, есть и прекрасно поющая молодежь. Вот давайте научимся понимать друг друга. Спасибо вам огромное, потому что мы с вами послезавтра, в ближайшую пятницу, попробуем продолжить этот разговор и попробуем понять, почему же, что же мы не молодые люди, люди старшего и пожилого возраста, можем и должны сделать, чтобы и наша молодежь научилась слушать ту музыку, которую любили мы. И самое главное, что же нужно сделать для того, чтобы перестать относиться к своему возрасту так, как мы относимся к нему сейчас? В чем же вот это главная разница между нами и японцами? Спасибо огромное всем, кто позвонил. Продолжаем этот разговор в ближайшую пятницу. С праздником вас, дорогие старики! Круглы у радости глаза и велики у страха, и пять морщинок на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли Баха. Когда бы не было б надежд на черта белый свет, к чему вино, кино, пшено, квитанции гастраха, и вам ботинки первый сорт, которым сносу нет. И все равно, какой земли касаются подошвы, не все ли равно, какой улов извод несет рыба, не все ли равно, вернешься цел или в бою падешь ты, и руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверно, именно затем, наверно, потому играет будничный оркестр привычно и в полсилы, и мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант, мой музыкант, играешь, ты не знаешь, что нет несчастных и больных, и виноватых нет. Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,